Дождь перестал, мы спрятались в ванной и вытирались полотенцем с красными рыбками. Ходили все в лес. Я фотографировала ягоды. Траву, маму отдельно, и с папой, Леника с сыроежкой. Папа галантно поддерживал маму, а мы с Леником бесились, как придурки. Потом сели у ручья. Мама мочила ноги, а папа все о грибах. Леник ковырял мох. Низкое солнце светило нам в спины. У мамы осветились волосы, золотистое облако. Другое, маленькое, зажглось вокруг папиной головы. Нимбы. Стало снимать, на снимках это не получилось. А вот Леник с сыроежкой вышел. И где папа, маму через ручей переводит. Вернусь, размещу у себя, если успею только. Молния. Я, задрав голову на балкончике. Льет, ледяная слизь. Мне все равно, меня нет. Че тут стоишь? Лешка открывает дверь. Гремит близко над крышей. На, ба звонит. Сует мобильный, смотрит. Вылитый Антон. Прижимаю к уху. Лен, ты слышишь меня? Я согласна. Что-то мычу. Ради тебя, поняла? Ты слышишь? Согласна в эти бултыхи. Выключи там у себя воду, не слышно. В бултыхе, говорю, слышишь, поняла? Купаешься, что ли? Да, я слышу, мама. Просто меня нет, мама. Есть черное небо, мама, черная дверь. Уже приезжали, составили протокол. Черная идиотская майка на Лешке с черепом. Мам, а то платье у тебя осталось? Какое еще платье? Я проснулась утром и засмеялась. Тихо, чтобы не разбудить. Мамочка еще спит, и Леник спит с открытым ртом. Через 2 дня у меня день рождения. Папочка приготовит мой любимый шашлык. Он уже договорился в столовой про оборудование. Мама наденет мое любимое платье. Она обещала, что отдаст его мне, когда вырасту. Про подарок даже не думаю, все время стараюсь о нем не думать. Мы все летние по дню рождения. Леник в июне, я в июле, папочка в августе. Одна мама, бедная, в феврале. Мне становится жалко ее, я подползаю и целую ее. Мама приоткрыла глаза, зевнула, прижала меня. Так и лежим в гнездышке. Леник тоже проснулся. Но мы его в наше с мамой гнездышко не впустили. Я не впустила. Кыш, кыш, пусть сам себе вьет. Лен. Темнота, запах корвалола, нафталина вещей. Поворачиваюсь к ней. На полу старые чемоданы. «Зачем тебе театр этот?» Она смотрит на меня. «Мам, а зачем тебе был этот театр?» Я поднимаюсь и хожу между чемоданами. «У папы уже была тогда женщина. Останавливаюсь. И ты это знала, а Леник?» «Вот ты о чем. Знаю, что она скажет, что пыталась сохранить семью всеми силами, руками и ногами». Я пыталась сохранить семью. Что улыбаешься-то? Тебе показалось, уничтожая улыбку. Ну и как, сохранила? А ты все эти годы ждала, да, для мести? Ну, мсти теперь родной матери, давай. Антона своего замстила, теперь меня давай. Кого я замстила? Я, что ли, от него налево ходила? Я вообще никому не хочу мстить. Я хочу вырваться из этого ада. Не кричи. Продолжаем перебирать старые вещи. Уже нашли клетчатую папину рубашку, в которой он был в то лето. Хотя мамочка уверяла, что когда он ушел, выбросила все его вещи. Мамин шелковый платок, даже полотенце с рыбками. С рыбками, с рыбками, кружусь с ним по комнате. Сумасшедшая. Солнечное утро. Завтракаем. Налили чай. Всем столам в пакетиках, а нам заварка. Предупредила их, чтобы не пакетики. Тогда, в то лето, пакетиков этих долбанных еще не придумали. И стаканы, обязательно стаканы, чтобы любоваться, как тает рафинад. «Хорошая сегодня погода», — говорит мама, — «теплая». Папа задумчиво мажет масло. На нем клетчатая рубашка. Сижу, смотрю, как тает сахар, болтаю ногами под столом. «Не болтай», — говорит мамочка. Я продолжаю болтать. «Не слышала, что ли?» — спрашивает Леник. «Вот предатель! Ему-то что мои ноги? До тебя не достают и радуйся!» И продолжаю болтать, но не так сильно. Трудно их сразу остановить, они же живые. Леник под столом сжимает мою коленку и улыбается. Я со всей силой пинаю его, но попадаю почему-то в мамочку. Меня не берут на озеро, оставляют в номере. Подумаешь, озеро. Мне туда и не хотелось. Надоела уже эта вода. Каждый день озеро, озеро, уже плавать тошнит. Сижу в номере, как аристократ, болтаю ногами. Вспоминаю, как играли с Леником в мужа и жену. Теперь точно все расскажу. И мамочке, и папочке, и Клавде еще Сергеевне, и бабушке в Ростов на открытке напишу. Теперь держись. Все утро Лешка снова конкретно пил кровь. Даже не хочу рассказывать. Тролля родила на свою голову. Проглотила кофе, покидала в раковину, хотела душ, ладно, вечером. Только чтобы его рожу сейчас не видеть. Начинаешь с кем-то про детей. У всех одно и то же. Живут со своими, как с инопланетянами. Языка не понимают, только да и все. Сунцовой нашей дочь так вообще выдала. Вичка начала это все, а дочь такая: «Мам, ну что ты понимаешь? Ты вообще не жила в наше время». Вичка прискакала припухшая: «Лен, представь, а?» Посидели, коньяк допили, с днюхи оставался. У Вички какой-то вариант на горизонте нарисовался. С мужем она уже давно, только общая жилплощадь. «Мам, мы готовимся спать. Мама мажется кремом, папа с Леником играют внизу в шахматы. Шахматы огромные, очень тяжелые. Из-за этого я проиграла, когда мы в них с папой и с Леником». «Мамочка, что, зубы чистила?» «Мам, Леник меня...» «Сказать не сказать». «Заставлял посуду мыть». «Какую посуду? Иди зубы чисть». «Мам, ну мы играли так». «Ну и как?» Мама завинчивает крышечку крема. «Вымыла?» «Да, всю мыльницу». Мама целует меня. Потом смазывает меня от комаров, руки, спинку. Я иду чистить зубы и разглядываю в зеркало язык. Про то, что Леник целовал, так и не сказала. Но если он меня еще раз поцелует, то уж все расскажу. Такое расскажу, что даже сам не знаешь. Думаете, они вас там не достанут, в Бултыхах? Сижу у коваленка перед отъездом. Ладно, поезжайте, может, повезет. Закурил. Что повезет? Случай из практики. У меня знакомый один был, общались по рыбалке. Ну, значит, врачи ему диагноз. Какой? Вот такой. И что? Плюнул. С таким диагнозом не от болезни умирают, а от лечения. Подвигает пепельницу. Я смотрю на его ногти. Уехал к матери в деревню, все бросил. Семью, работу, любовницу и в деревню. И все прошло. Диагноз как рукой. Молчит. Потом все равно спился. Судьба. Так что езжайте. Если что подозрительное, сами знаете. «Мам, а если вдруг мне в нос заползет паук?» Мы идем на завтрак, папа с Леником, как всегда, убежали вперед. Мама не слышит меня, о чем-то думает. Она стала часто о чем-то думать, идет и молчит. После завтрака кидали с Леником камни в озеро, кто дальше. Потом на песке Леник рассказывал Шерлока Холмса. Можно спросить про паука у Леника, но он станет издеваться. Он всегда издевается, когда его спрашиваешь. Можно маму, но надо дождаться, когда она ни о чем не думает. «Не хочешь слушать, так и скажи». Леник поднимается, с него сыплется мокрый песок. «Хочу, рассказывай». «Ну, рассказывай, я хочу». Но Леник уже бежит к воде. Быстро, не может, там скользкие камни. Леник кому-то машет рукой. К нему подплывает парень на катамаране. Это Александр Данилов, его новый друг. Тоже подружусь с кем-нибудь взрослым назло Ленику, еще обзавидуется. Пришли мама с папой, я ухожу играть на валуны и нахожу там 10 копеек. Сильный ветер, сосны скрипят, натягиваю куртку, кеды, выхожу. Мама отрывается от газеты. «Слышишь, Лен, китайцы что опять? Средства изобрели бессмертие, вот, почитай потом. Далеко собралась?» В коридоре Леник набирает из кулера. Делаю ему ручкой «Чао». Хочу побыть одна. Одна с ветром, с озером. Купающихся ноль, вообще никого. Ветер, сосны шумят. Господи, какой кайф! Бегом к пляжу. Волны. Подпрыгиваю, еще, еще. Меня никто не видит. Никто. Останавливаюсь, резко поворачиваюсь. Может, показалось? Гена возится с ключами. Я стою позади, уставившись, как дура, в его спину. Заходим, сразу лезет. Подожди, притормаживаю. Да, та самая радиорубка, та самая. Сажусь на топчан, солнце, пыль, солнечный круг. Нас с Леником один раз спустили сюда в туалеты. Музыкой тогда заведовал дядечка по фамилии Ленин. Левин, поправляла мама. Нет, Ленин, даже ругались. Лёпсер, как всегда, лез нас мирить. Папочке, как всегда, было до лампочки. На танцплощадку пришел один раз, потанцевал с мамой и дезертировал. Магнитофон с бобинами, выцветший плакат Бонни М, зеленоватые лица. Генка застыл, майку наполовину стянул. «Ну и долго ты так стоять будешь, чудо мое?» Купание в крови. У бассейна снесло крышу, поплавали. Кровавое воскресенье, бассейн на крови, кто ответит за наших детей. А вчера показалось, что за мной следят. Генка открывает глаза и снова закрывает. У тебя красивые волосы. Наушники сними, тетеря. Следили за мной вчера у озера. Вытаскивает наушники, кладет рядом на подушку. Сажусь на топчане, смотрю на свои руки. А если в колонию, будет возможность хотя бы ногти? Не думать, не думать. Хотя бы ногти в порядке держать, господи. Танцплощадка все еще жива. Тетки в кофтах пляшут под Леонтьева. Куда уехал цирк, он был еще вчера. Одна подпрыгивает, и все на меня. Узнал, наверное. Ну да, сколько всего про меня. Музыка кончилась, тетки расходятся. Выходит баба, культорганизатор в берете, королевский жест рукой. «Ванечка, прошу вас!» Хромой Ванечка тащит стенд, на нем портрет. Лицо с глазами и ртом, но без носа. «Приглашаются мужчины!» Завязанными глазами прилепить нос в нужное место, нос на магните. «Что-то месячные задерживаются. В последнее время часто опаздывать стали из-за стресса. А где наши мужчины? Не вижу активности. В то воскресенье я проснулась до будильника. Размяла пальчики для улучшения утренней мозговой деятельности. Раз, два. Встала, отключила мобилу, ванная, лицо, зубы, душ. Опять Лёшкины носки на стиралке. Говорила ж, придурку, суй в машину. Присела, полистала журнальчик, смыла. Причесалась, сняла со щетки волосы. Два седых. Позвонить Мане в салон. Еще одни носки. Устала уже с его носками воевать. Надо еще одну женщину взять на постоянно. Жалко, Раиса не может, у меня не 20 рук. Спустилась в тренажерку. Раз-два, раз-два. Как Лешку загнать сюда? Соплей растет. А я каждое утро. Чтоб к 40 в тумбочку не превратиться, как мама. Давно, кстати, я не звонила. Ходьба на месте, бег на месте, снова ходьба на месте. Ух, попа устала. Снова душ, контрастный, уа! Халатик, вот так, и наверх. Когда уже этот ремонт кончится? Сапожник без сапог. Для других дворцы о себе 2 месяца одну спальню не могу. Кофе, кофе. Какой будем сегодня? Нет, капучино у нас был вчера. Лёшка выползает на кухню, лохматый, опухший. Доброго утра, от их величества не услышишь. Ты еще долго тут, мне плита нужна. Иди пока умойся, плита. А можно отвечать на вопросы нормально? Уходит. Плита ему, блин. Сейчас еще бум-бум врубит. Нет, тихо. Умывается? Как же, в зомби свои засел. Сегодня мы будем варить в турке. Когда это происходит? Наверное, когда ставлю турку на самый маленький красный кружок. Плита новая, чистенькая, поцеловать хочется. В бассейне полно народу. Группа здоровья. Утренний абонемент со скидкой, плюс жара. Купальные шапочки, розовые, синенькие, белые. Без шапочек не пускают. Мама, посмотри, как я ныряю. Звук взрыва. Кто-то говорил, что слышал взрыв. Следаки вначале будут это копать. Звук сильный. Глыба потолка отделяется и... как в замедленной съемке. Кофе закипает. Бросаем гвоздику, вот так, немного соли, немного сахарку. Слышала еще рецепт обмазать перед варкой турку зубцом чеснока. Надо попробовать. Правда, пальцы будут вонять. Ай-яй-яй, чуть не выбежала. Ставлю рядом, пусть слегка осядет. Потом снова ставлю на плиту, так вкуснее. Мобильник был отключен. Узнала днем, когда примчался зеленый Саныч. Сидишь, телек включай. Фрагмент купола, моего купола. Купола, который я строила. Стояли перед телевизором. На экране бегают люди, камера лезла к самому бассейну. Красная вода, ошметки конструкции. Идут спасательные работы. Сюжет кончился, пошли другие новости, мы все еще стоим. Отыскала на кресле пульт, нажала, все исчезло. 689, сказала женщина. Не квакай, сказал мужчина. Я не квакаю, я говорю. 689. Нет, ты квакаешь. Они прошли. Мы с Лёшкой снова стоим у нашего прежнего подъезда. Коттедж продала, надо же на что-то жить. Аркадию тоже пришлось. И заказов полгода никаких, одна мелочь. Хоть фирму закрывай, не дождутся. «Как ты стоишь, не сутулься», — говорю Лёшке. С мамой на скамейке качелях, туда-сюда, туда-сюда. Вечер, солнце за озером. Мамочка какую-то очередную хрень вяжет. Из главного корпуса доносится свадьба. Бум-бум. Где зимний сад? Бум-бум-бум. Днем приехала черная кишка, выполз жених. Куча теток с ногами из фильма ужасов, все в мини. Качели, туда-сюда. Солнце почти село. Из зала голос ведущий. Вот и наша невеста, плечики творожные, ручки пирожные. Туда-сюда. Что смеешься, мама достает пакет. Паука вспомнила. Какого? В то лето, что в нос паук заползает во сне. Мама не слушает, думает о чем-то. Складывает свое барахло в пакет. Ну что, наигрались там в шахматы? Идем за папой с Леником. Шахматы те же, что и тогда. Кажется, сейчас меньше. И пешки одной нет, вместо нее бутыль от шампуня. А вот и наш жених. В семье добытчик, жене не обидчик. Похлопаем жениху. Бум-бум-бум. Саныча нашли в ванной. Жена с дачи, а дверь взломана. Через неделю после моей двери. Пролежал в ванне 2 дня. Коваленок сказал, сперва тяжелым, потом утопили. Недавно ванну новую поставил, фельдеперсовую, гордый ходил. «У вас с ним ничего не было?» Коваленок подвозит меня с кладбища. Я тогда неделю не могла за руль сесть. А почему у нас должно было что-то быть? У него своя Света моложе меня. Поглядываю в зеркальце. «Ну и рожа у тебя, Шарапов». «Все, надо выходить из штопора, подкраситься». «У меня принцип, говорю, женатых не трогать». Коваленок щурится на солнце, надевает черные очки. Мамочка о чем-то разговаривает на берегу с папой. «Мама, я ныряю, смотри». И ныряю. Я под водой. Рядом опускается Леник. Ловит мою ладонь, всплываем вместе. Недалеко на надувном матрасе тетка плавает с соседнего столика. «Леня, Лена, вылезайте на берег!» — кричит мама. «Вон губы уже синие!» Как она оттуда видит наши губы? Смотрю на губы Леника, начинаю его брызгать. Брызгать! «А, вот тебя! Нет, нет!» То, что он мне не совсем родной, я узнаю только через 5 лет. Свидетельство об усыновлении. Старые метрики Леника. Отцом там значится другой. Не наш папа. Долго стою перед тумбой и читаю. Мама заходит в комнату и все понимает. Прижимается щекой к двери. Я отвожу от нее глаза, смотрю на стену. На стене фотография, где мы вчетвером. На пляже в Бултыхах. «Фотографируемся, товарищи, фотографируемся на память». Фотограф Альберт ходит по песку. Майка в виде газеты. Недавно была автолавка, папа хотел такую Ленику, но мама сказала, один раз постираешь и в мусорку. Альберт ставит стул, прикрепляет стенд с фотографиями. На фотографиях люди на пляже, девушки. Цветная фотография на финской бумаге. Высылается заказным письмом. Альберт скидывает сандалии, ковыряет большим пальцем песок. Его маленькое королевство на втором этаже главного корпуса. В королевстве стоит чучело оленя, с которым можно сфоткаться на фоне леса. Лес состоит из стенда с фотографией деревьев и одного настоящего срубленного дерева с чучелом совы. Срубленное дерево иногда падает, и чучело скачет вниз по ступенькам. Все это Альберт берет каждое лето на прокат из местного музея, где работает его тетя. Взрослые сажают на оленя детей, сами становятся рядом. Глаза у оленя стеклянные. «Сейчас будет птичка», — говорит Альберт. Иногда на танцплощадке он фотографирует танцы и викторины. Сегодня он пришел на пляж. «А знаете что?» — папа весело оглядывает нас. Он только что вылез из воды, капли стекают по его смуглой коже и горят в волосах. Через 5 минут мы выстраиваемся у озера и щуримся от солнца. «Сейчас будет птичка!» Мокрый голубь садится на подоконник. «Серый-серый-серый дождь! Мам, а? Ты его любила? Отца? Нет, того!» «Любила когда-то. Из армии дождалась, как дура. А когда стало ясно, что я с Ленькой...» «У нас с Леником разные отцы. Мы не родные. У нас с Леником разные отцы. Разные. Разные. Господи, неужели я когда-нибудь привыкну?» Подношу к лицу ладони и кусаю ее еще сильнее. «Птицы там, что ли?» — говорит мама. «Птицы. А давай-ка сегодня пирог с капустой испечем. У меня еще тесто осталось. Красный след на коже». Снова радиорубка. Я сижу у Генки на коленях. У него мягкие ноги, как подушки. Рядом его друг Арс, мусс-организатор, в обтягивающем трико, было бы что там обтягивать. Оскар Строк, ансамбль Ялла, трио «Меридиан». Арс выкладывает пыльные диски. Я чихаю и чуть не скатываюсь с Генкиных колен. Удерживает, сам посадил. Отбираю музыку для моего дня рождения. То, что гоняли тогда, 26 лет назад. Был еще Ян Френкель, говорю. «Откуда ты все помнишь?» — смотрит Арс. «Когда это мы перешли на «ты»?» «Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг ла-ла-ла, две звезды», — Генка сопит в мое ухо. В то лето мы с ним подсчитали, он был как раз зачат. «Господи, ну какая же я дура, какая же я дура!» «Мам», — подползаю к ней, — «мам, ты чего?» «А ты что не спишь?» «Не сплю». «Спи давай, глазки и на бочок». «Мама, что ты сейчас говорила?» «Ничего». «А я слышала, а почему ты себя так называла?» «Слышала и слышала, ложись на бочок, и это, вон Леник уже дрыхнет без задних». На подоконнике в Лениковской общаге вспоминаем эту ночь. Через 15 лет. Глотаем ледяной кефир. Леник тоже тогда не спал, тоже слышал, как мама плакала. Слышал и сильнее сжимал веки. Такая у него привычка. Когда что-то не нравилось ему или пугало, закрывал глаза и силой сжимал веки, как я сейчас. Сижу на горячих Генкиных коленях и силой сжимаю. Я послушно ложусь на бочок, мама гладит мои волосы. «Хоть ты такой дурой не будь». «Не буду, мамочка. Честная ленинская, не буду». Через год после Бултыхов они разошлись. Папа иногда приходил, посидит, помолчит. Мама ему чай, конфеты и тоже молчит. Я зайду. Здрасте, здрасте. Леника уже не было, уже учился в Москве в Щуке. Выросла, каждый раз говорит папа, большая уже. Мама вытирает руки о фартук. Виляя бедрами с гордым видом, прохожу через кухню. На столе мои любимые пирожные буше, которые принес папа. Пусть сам ест. Мне совсем не нравится его новая стрижка. Обрушилась крыша бассейна, старт, сколько людей находилось в тот момент в здании, установить очень сложно. Спасатели, представители городской администрации, пресса, все называют разные цифры. На место прибыли более 100 спасателей. Спасатели используют гидравлические кусачки, бензорезы, отбойные молотки и другие средства малой механизации. Боялась, они мне будут сниться, эти 15. Я знала, что я не виновата. Перепроверили с Анычем все чертежи, расчеты, плюс экспертиза. Первая, конечно. Вторая уже была понятна какая. Боровиков Михаил, Устюжан Виолетта, Хачиев Максим, Баскаков Андрей Валентинович. Не снились. В первой ночи мне вообще ничего не снилось. Бессонница, торчала в сети, глотала кофе, отрубалась в одежде. Крепко закрыть глаза, еще крепче. Утром не могла подняться. Сквозь вату слышала, как Лешка уходит в школу. Дверь распахнет. «Мам, деньги!» Накрывалась от него подушкой.